На груди у него болтались два калаша, из чего я сделал вывод, что этих мурманских братанов не выручил их армейский или киношный опыт. А ведь предупреждает Минздрав, курение опасно для вашего здоровья. На выходе из распадка он остановился, внимательно осмотрел дорогу и спустился к джипу. Вякнула охранная сигнализация. Вероятно, ключи он нашел в кармане водителя джипа. Он забросил свою ношу в салон и быстро, уверенно, как по разминированной территории, углубился в распадок. Через полчаса появился с ковбоем. Загрузив и его, сел за руль и погнал джип к лагерю. «Муха, он едет к тебе», — предупредил я. «Сиди и не высовывайся. Что видишь?» «Пока ничего не вижу». «О, теперь вижу. Судзуки. Жмет со страшной силой. Ух ты! Вот это да!» «Что там?» «Он сбросил джип в озеро. Сходу. А сам выскочил. В последний момент». «Что делает?» «Отряхивается». «А сейчас?» «Идет к Ниве. Открыл. А теперь идет в сопки. Быстро идет». «Те двое, они далеко от дороги?» «Инфарктники? Не очень». Я уже догадался, что за этим последует. Так и было. Клиент по очереди вынес из распадка инфарктников, загрузил их в Ниву и погнал тачку в сторону станции. Артист доложил: «Вижу Ниву, едет медленно». Остановился, вылез, осматривает берег, ставит Ниву поперек дороги мордой к откосу, но дает. «Докладывай, не трепись». «Докладываю. Пересадил на водительское сиденье одного из кадров, пристегнул ремнем безопасности, вытащил из салона свой сидор, толкает Ниву в задницу. Сейчас будет бултых. Слышал?» «Продолжай». Отряхнул руки, поднял сидор, пошел к станции. «Все». Скрылся за поворотом. «Жми за мухой, потом возвращайся сюда». «Понял тебя». Мы с боцманом немного выждали и выбрались на дорогу. Здесь нас подобрал артист. Уже заметно стемнело. В свете фар на обочине мелькнул светлый плащ клиента. Он не оглянулся, даже не попытался голосовать. Как шел по дороге, так и шел. Только форменного лагерного кипарика на нем уже не было. То ли выбросил, то ли спрятал в сидор. Через полтора часа он подошел к станции и купил билет на поезд «Мурманск-Москва». До поезда было около трех часов. Он прошел в конец тускло освещенной платформы и уселся на скамейку с видом человека, который отшагал 20 километров и теперь рад возможности вытянуть ноги. Мы наблюдали за ним издалека, из машины. «Ну, и что вы обо всем этом думаете?» — поинтересовался я. Муха промолчал, а боцман ответил: «Наш наниматель ошибся. Нужно охранять не его, а других от него». «А ты что скажешь?» — обернулся я к артисту. Он немного подумал и произнес: «Уличного музыканта одаряет золотыми червонцами осень. Он богат уже. Скоро зима». Артиста мы высадили в Оленегорске, чтобы он сел на пассажирский поезд «Мурманск-Москва», на который позже, на полустанке, сядет клиент. Не для того, чтобы подстраховать его. Из всех людей, которых я знал, он меньше всего нуждался в подстраховке. Просто для того, чтобы быть уверенными, что он благополучно прибыл в Москву. За это нам, собственно, и заплатили. Сами же потащились в Мурманск, отдали мужику «Жигули» и на самолете вернулись в Москву. Мурманский поезд прибыл на Ленинградский вокзал рано утром. Клиент приехал, никуда не делся. Он прошел в зал ожидания и отправил телеграмму. Артист употребил все свое обаяние, чтобы уболтать девочку в окошке телеграфа и узнать текст. Она млела, глупо хихикала, но молчала, как партизанка. Он узнал лишь то, что мы и так знали, фамилию отправителя. Фамилия была Калмыков. «Думаю, он сообщил о том, что вернулся», — поделился с нами артист нулевым итогом получасового вдохновенного трепа. Муха прокомментировал. «Мне почему-то кажется, что кому-то в Москве станет очень неуютно жить». «Калмыков. Эту фамилию мы не раз слышали от Дока, а впервые увидели его в зале заседаний Таганского межмуниципального суда. Это было 2 года тому назад, в середине ноября 1998 года».